Услышал я гневный крик нарциссы, которая вновь вылезла из окна. «Кто позвал сюда этих сверкающих оболтусов? Они мне все клумбы вытопчут. А ну, убрали бегом обоих! Сколько раз говорить, что со всякой магией-шмагией шалить за забором? Устроили тут!» Я убрал штормовых духов даже быстрее, чем поставил. И лишь потом сообразил, что вообще-то это я эту школу придумал. А теперь мне запрещают здесь колдовать? Какого черта? «Нарцисса!» — пролепетал Хорнборн. «Так, похоже, скоро придется просить Лакримозу, чтобы она приготовила для него какое-нибудь отворотное зелье. Иначе дело плохо кончится. Пропадет наш гном».